Ты есмь – это основа. Ты есмь поверх всего того, что двойственно, поверх плотного, астрального и ментального мира. Ты есмь – вне времени сущий, осознающий по мере раскрытия тайны себя, вечность и беспредельность своего духа. Ты вне всего, что видишь, слышишь, осязаешь и обоняешь, и ты во всем, что осознаешь. Сын космоса ты, к постижению тайны идущий, сокрытой в тебе.